или если насторожите Жюльетту, я прикажу расстрелять всех узников Красного оркестра во Франции и в Бельгии». Тут я вышел из себя. Такая угроза человеку, с которым вы якобы желаете сотрудничать во имя заключения сепаратного мира, наводит меня на печальные мысли. Пусть уж лучше сразу, пусть сейчас произойдет то, чего я ожидаю с первой минуты моего ареста. Поставьте меня перед командой солдат, которые приводят приговор в исполнение. Больше Гиринг мне никогда не угрожал. Сам он, в конце концов, все отлично понял, но поскольку, докладывая обо мне своим шефам, явно блефовал, расписывая бог весть какие успехи, которых якобы добился при моей обработке, ему поневоле пришлось пойти на риск моей встречи с Жюльеттой Мусье. Но как бы то ни было, со мной он оставался настороже. В последнюю ночь перед этой встречей мне все никак не удавалось уснуть. Я прикидывал в уме разные варианты. Я не допускал мысли, что Гиринг распорядится обыскать меня, ибо знал, что в этом случае я от встречи откажусь. Но могли быть провокации со стороны друзей Гиринга. Шеф парижского гестапо Бемельбург и начальник зондеркоманды в Париже Райзер только и мечтали о провале Гиринга. Их задачей было обеспечить благополучный исход встречи. Им было бы нетрудно разыграть попытку к бегству и на этом основании арестовать Жюльетту. Берг предупредил меня, что, по мнению некоторых членов зондеркоманды, арест Жюльетты помог бы прояснить ситуацию. Взвесив все, я решил пойти навстречу с пустыми руками. Если все пройдет гладко, то я назначу Жюльетте второе рандеву, и уж тогда вручу ей оба послания — Гиринга и мое. Во второй половине того субботнего дня двор на улице Де-Соссе был словно на военном положении. Множество агентов гестапо отправлялись оцеплять площадь в Шатле. Берг должен был вместе со мной войти в кондитерскую, но я подозревал, что там будут и другие агенты. И вот я на месте. Жюльетта очень обрадовалась встрече со мной. Мы обнимаемся, и при этом я ухитряюсь шепнуть ей на ушко, что приду снова через неделю и принесу ей послание, которое необходимо передать другому лицу, как только я покину кондитерскую. Затем и она, и это другое лицо должны исчезнуть до окончания войны. Жюльетта запоминает все, сохраняя непринужденное и приветливое выражение лица, и вручает мне пакет с шоколадными конфетами. При возвращении на улицу Де-Соссе Гиринг очень спокоен. Но он удивлен. Почему я не передал ей донесение? Я ему объясняю. Жюльетта говорит, что уже не выполняет обязанности связной. Но в кондитерской заходил какой-то незнакомый ей товарищ, и он подтвердил, что дела идут нормально. В общем, при следующей встрече она сможет принять послание. Эта с виду логичная версия успокоила Гиринга. В итоге он остался довольным всеми тремя встречами с Жюльеттой. Последнее решающее рандеву с Жюльеттой было назначено на последнюю субботу января 1943 года, непосредственно перед закрытием кондитерского магазина. Это время я выбрал не случайно, ибо по воскресеньям и понедельникам магазин не работал, и у Жюльетты было бы больше времени, чтобы скрыться. В ночь накануне я извлек свой доклад из сейфа ножки кровати и сунул его на дно кармана, положив поверх носовой платок. Гиринг приехал за мной, мы немного поболтали и двинулись в путь. В этот раз наша экспедиция протекала скромнее, шпиков было поменьше и действовали они почти незаметно. Я вручил Жюльетте сложенные вместе оба донесения и уточнил, зашифрованный текст исходит от немцев, а большой доклад я посылаю от себя лично, и то и другое надо передать по радио Московскому центру. Я обнял ее и еще раз порекомендовал поскорее исчезнуть. Больше я ее не видел. Этой радости меня лишили тягостные послевоенные дни.